Глава 10. Последние дни Рязани. Сибо, град Рязань, и земля рязанская, изменися доброта ея, и отиде слава ея, и небе в ней ничто благовидите, токмо дым и пепел. Небебо в граде пения ни звона, в радости место всегда плач творяще. Повесть о разорении Рязани Батыем. 13 век. С утра татары подошли близко к рязанским стенам, подтаскивая за собой лестницы. Они были разные. И связанные из нескольких коротких тесин, избитые сосновые лисины с перекладинами, были сделанные наспех из длинных бревен с двухсторонними зарубками. Под городскими стенами раздавались крики татар, вопли избиваемых пленных, стук топоров и заунывный визг дудок, которыми татарские воины подбодряли себя перед штурмом. Лестницы стали выдвигаться на стены одновременно со всех сторон. Они представляли некоторую опору для нападающих. Первыми полезли русские пленные, подкалываемые сзади копьями. Полуголые, в рваных посконных рубахах, посиневшие от холода, они с трудом подымались по лестницам и кричали, умоляя защитников Рязани не бить их. «Пощадите нас, братья! Дайте перевалить через стын! Вместе с вами обернемся на татар! Не своей волей идем, нас сзади рубят!» Сверху отвечали: «Поворачивайте назад, трусы, заячьи хвосты! Вырывайте мечи у татар, бейте их, ломайте лестницы!» Некоторые пленные, не желая биться со своими же братьями-рязанцами, дойдя до половины лестницы, бросались вниз и скатывались по застывшим наледям. Внизу они схватывались с татарами и падали, изрубленные. Повсюду кипел отчаянный бой. Савелий, вооруженный топором на длинной рукояти, ждал на стене, готовый сбить всякого, кто поднимется по лестнице. Приблизились концы сразу трех лестниц. По ним быстро, один за другим, карабкались люди. Кто они, русские или татары? Полуголые, в отрепьях, с дубинами в руках, они лезли с отчаянием ужаса и кричали, не помня себя. Савелий крикнул: «Наш аль нет, перекрестись!» Первый не ответил, а вопил диким голосом, держа над головой дубину, и хотел ударить ею Савелия. Но дубина вылетела, и он покатился вниз со ската. Следующий кричал: «Дикорос! Сват, не тронь, я в аула! За мной звяга!» Топор Савелия застыл в воздухе. Мужики грузно перевалили через дубовую стену. За ними быстро карабкался молодой татарин с кривым блестящим мечом. Он полетел вниз с рассеченной головой. Савелий бил с яростью и силой, так же уверенно, как привык рубить в лесу старые вековые ели. Звяга и ваула встали рядом с Савелием. Они сталкивали жердями каждого, кто подымался по лестнице. Тут же на стене отчаянно защищались остальные рязанские ратники, отбивая приступ. Им помогали женщины. Они выливали ведра кипящей воды на штурмующих, бросали камни и глыбы льда на всех, кто пытался взобраться по лестнице. К полудню штурм был отбит. Татары притихли и отошли. Внизу под стенами двигались, ползали, отчаянно кричали раненые. Татары ходили между ними, своих они оттаскивали, а русских добивали. Штурмы повторялись и днем, и ночью в течение 5 суток. Рязанцы упорно стояли на своих местах. Но ряды их уменьшались, и некому было заменить павших. Женщины становились на место мужчин, убитых стрелами или раздробленных пудовыми камнями. А татары посылали на приступ все новые свежие отряды. Они лезли упрямо, надеясь на скорую поживу. Кто первый ворвется, будет грабить все, что захочет. Савелий, Звяга и Ваула помогали друг другу, чередуясь. Во время недолгого затишья они ложились тут же на стене и засыпали, мгновенно сунув под голову руку. Вслед за камнеметной машиной к воротам подползли 2 тарана, большие бревна с железными наконечниками, подвешенные на прочных подставках. Работавшие возле таранов монголы и пленные, прячась за кожаные щиты, раскачивали бревна со страшной силой, ударяя ими в городские ворота. Дубовые доски трещали, отлетали щепки. Со стены лили кипяток, горячую смолу, метали стрелы и камни, а татары упорно били и били без остановки и, наконец, раскололи ворота. С криками торжества ворвались в ворота татары и натолкнулись на толстую каменную стену, наглухо закрывавшую вход. Ее сложили за дни штурма рязанские женщины, которым помогали дети. Татары не прекращали натиска и, добавив лестниц, снова посылали отчаянных воинов, старавшихся сломить упорство рязанцев. Защитники города видели, что силы их слабеют. Понимали, что конец близок. 20 декабря вдова князя Рязанского Агриппина с молодыми снохами и ближними боярынями сошлись в соборной церкви. Они решили встретить здесь неминуемую гибель. Их окружили многие рязанские женщины. Епископ и священники пели молитвы и сулили райское блаженство всем принявшим мученическую кончину. Слепой звонарь неустанно продолжал звонить в большой набатный колокол. Звон, казалось, говорил, что борьба продолжается, что никто не сдается, что русские люди лягут костьми за родную дедовскую землю. На шестой день осады, 21 декабря, татары снова двинулись по лестницам, неся горящие факелы. Непрерывные потоки татар ползли одновременно со всех сторон. Одни бились кривыми саблями, другие стрелами сбивали защитников. Наконец, татары стали одолевать. Дикий, радостный вой несся со всех концов города. Татары уже бежали по улицам, врывались в дома и рубили всех, старых и малых, никому не давая пощады. Они разбили церковные двери, вбежали внутрь храма, изрубили женщин и священников, подожгли здание. Они бросали в огонь маленьких детей, вырывая их у матерей, которых тут же на глазах у всех насиловали, после чего распарывали им животы. К вечеру в Рязани в живых не осталось никого. Современник пишет: «Некому было стонать и плакать, некому скорбеть о погибших, родителям о детях, детям о родителях, братьям о братьях. Все вместе лежали мертвые». Савелий, взглянув в этот день со стены, ужаснулся. К нему ползли 8 лестниц, а внизу чернела толпа татар, готовых идти на приступ. Савелий сбрасывал глыбы земли, сбивал влезавших, но лестницы поднялись и справа, и слева. Татары перевалили через стену. Савелия они не тронули, им было не до него. Стараясь перегнать друг друга, побежали они к детинцу, где были княжеские хоромы, кладовые, склады и скотные дворы. Савелий попал в волну убегавших рязанцев, которые, отбиваясь от татар, теснились к выступу стены, нависшей над рекой. Рязанцы перелезали через стену, скользили по обледенелым накатам и падали в реку в том месте, где был проломан лед. У кого хватало силы, тот переплывал реку и бежал полем в сторону леса. Татары спешили поскорее начать грабеж и не преследовали убегавших. «Далеко не уйдут, все равно наши будут». В числе немногих спасшихся был Савелий. Несмотря на ледяную воду, он переплыл Оку. В мокрой одежде, с топором за поясом, он вылез на противоположный берег и остановился. В последний раз оглянулся на Рязань. В вихре пламени и дыма выделялись колокольни горевших церквей. Савелий ясно слышал покрывавший вой и крики победителей, равномерный одинокий звон набатного колокола, в который продолжал бить слепой звонарь. Так до последнего вздоха, пока его не прикончил разъяренный татарин, звонил старый слепой звонарь, призывая русский люд на защиту Родины.